Глава 7. Аврора. Дым разъедает сетчатку глаз, щиплет веки, и мне страшно даже представить, каково это — сгореть заживо, оказавшись в замкнутом пространстве. Мучительная, неприятная смерть. Но почему-то Кэлумс не зашел до того, чтобы спасти меня. Я отчетливо читала в его взгляде одно — он мог бы спокойно меня там оставить. Его не мучили бы угрызения совести на утро, если бы я превратилась в пепел. Очень удобно должно быть два в одном – смерть и мгновенная кремация. И все же я сейчас слишком слаба, чтобы не держаться за его пиджак, как за спасательный круг. Я гордая, но не глупая. Выберемся из этого дерьма и разберемся, когда я буду в ресурсе. «Разве отсюда есть другой выход?» Кэлл мне отвечает. Лишь уверенно перемещает меня в неизвестном направлении, отлично ориентируясь в пространстве даже при таком слабом неоновом освещении. То, что он передвигается здесь уверенно, словно знает каждый угол этого запутанного особняка-лабиринта, говорит лишь о подтверждении моей теории. Это его царство, его проект, а идол, возможно, он сам или его шестерка, вещающая из железного занавеса. Или же нет? «Молчи, иначе еще больше наглотаешься дыма». Он накрывает мои губы своей маской ассасина из видеоигры, искусно изображая, что ему есть дело до моей жизни. Ненавижу, что он прав. Ненавижу, что вынуждена быть уязвимой, голой и беззащитной в его руках. Слишком много близости с человеком, которого я так сильно ненавидела для одного дня. Не говоря уже о том, что он восстал из мертвых. И меня разрывает от любопытства. Как так вышло? Зачем он инсценировал свою смерть? Ведь одним из его любимых занятий всегда было купаться во внимании людей и наслаждаться тем, как они признают его власть, авторитет и силу. Мертвец же лишен всего этого. «Я против, чтобы ты был моим напарником!» Все равно вставляю свой протест я, пока мы двигаемся вдоль стены в пространстве с плохим освещением. «Если выживем, можешь выбрать кого угодно», усмехается Кэллум. За колкой фразы следует сухой мужской кашель. Удивительно, этот робот тоже человек. Его пальцы на моей талии напрягаются, и он бросает мне в приказном тоне. «Но сейчас заткнись и дыши. Не вздумай терять сознание». Дым продолжает разъедать глаза, легкие горят от каждого вдоха. Мир вокруг плывет, и я чувствую, как сознание ускользает. «Я сказал, не вздумай, Ава». Его голос звучит непривычно мягко, почти нежно. Или в полубреду он мне таким кажется. Как он смеет проявлять ласку? После всего, что сделал? После того, как обманом и манипуляциями затянул меня в это психоделическое островное безумие? Где-то на подкорке сознания шевелится мысль о Лиаме. Что, если он знает, где она? Что, если именно он держит ее в плену? Мы пробираемся сквозь пламя. И я невольно вжимаюсь в его грудь, спасаясь от летящих искр. От Кэллума пахнет дымом, его запахом и чем-то древесно-мускусным. Проклинаю себя за то, что замечаю эти детали, даже будучи в полуобморочном состоянии. Для меня он пахнет слишком вкусно. Слишком маняще для того, кого я ненавижу всеми фибрами своей души. «Система пожаротушения восстановилась!» Голос Кэллума тонет в потоке воды, резко хлынувшись с потолка в виде мощного тропического дождя. В этот самый момент мы выбираемся из темного лабиринта. Страшно представить, насколько огромен этот особняк, сколько здесь корпусов и комнат, и, возможно, подземных коридоров. Холодный воздух ударяет в лицо, когда мы выбираемся наружу. Дождь идет до сих пор и смывает копоть с кожи, но не может снять с меня горечь противоречивых чувств. Кэллум все еще держит меня на руках, и я не знаю, что ненавижу больше – его или свою слабость. Кэллум ставит меня на ноги так же резко, как подхватил в той комнате с пола. Я для него – тряпичная кукла, оторвет игрушки голову и не заметит. Замираю на месте, встречаясь с его пронзительным взглядом. Хочется выплюнуть свои легкие, но даже кашель застревает в горле. Глаза цвета индиго, отливающие стальным оттенком, внимательно изучают мое лицо. В его взгляде нет ни капли тепла, только расчетливая оценка, от которой по спине мурашки бегут. Я и забыла, что абсолютно голая. Черт! Кэл слегка наклоняет голову. Падающие тени резко очерчивают его точеные скулы. Плотно сжатые губы, едва заметно нахмуренные брови, выдают глубокую сосредоточенность. Кажется, будто он препарирует меня взглядом, раскладывая на составляющие. Совершая глубокий вдох, борюсь с желанием отвести глаза. Его присутствие буквально давит на меня, словно воздух становится тяжелее. В его позе идеально прямая осанка, расправленные плечи, чувствуется природная властность, порода и стать. Стать, свойственная всем напыщенным павлинам. Наконец, после того, что кажется вечностью, уголок его рта едва заметно дергается. Не могу понять, то ли это намек на усмешку, то ли проявление легкого раздражения. Но от этого едва уловимого движения моя кожа покрывается мурашками. Он красив, как дьявол. Кэл все еще молчит, но его взгляд говорит громче любых слов. «Я вижу тебя насквозь! Каждую твою мысль, каждое сомнение, каждую слабость!» «Прежде чем ты объявишь меня главным врагом и будешь подозревать в том, что это я виновен в том, что ты здесь, тебе стоит одеться». Он быстро снимает с себя пояс от своего костюма. Черное полотно ложится на мои плечи. Пара движений, и Кэл завязывает его на мне таким образом, чтобы я оказалась одетой. По крайней мере, все самые сокровенные места моего тела закрыты, не считая безобразных шрамов. Не хочу, чтобы их видел кто-то еще. Хотя, если происходящее куда-то транслировалось, то уже поздно. Их видел весь Даркнет. Кэллум совершает шаг в сторону, и я незамедлительно следую за ним. Босые ноги касаются каменистой дорожки. «Откуда ты знаешь, куда идти?» — начинаю пытать Торнтона я. «Дорожки подсвечены. Идол повсюду, и он постоянно общается с нами», — отрезает Кэл. «Или ты еще не поняла, что стоит быть внимательной к знакам?» «Хочешь сказать, не ты эти дорожки создал?» — в упор задаю вопрос я. «Почему я должна поверить в то, что ты такая же жертва, как и все остальные?» «Я не жертва», — грубо выплевывает мужчина, словно само слово, которым я его охарактеризовала, ему неприятно. «Но я не управляю тем, что здесь происходит. Думаешь, я бы стал подвергать себя самого риску и устраивать пожар?» Кэллум кивает в сторону дыма, исходящего из той части особняка, где произошло возгорание. Не знаю, насколько сильным был пожар, возможно, он таковым лишь казался, но сейчас я не вижу языков пламени, только дым и черный смог, едва различимый в темноте. «Ты настаиваешь на том, что ты такой же участник этого дурдома, как и все остальные?» Я всего лишь пытаюсь выяснить правду, не стесняясь задавать прямые вопросы. «Ты из богатой семьи! Зачем тебе 10 миллионов долларов?» «Здесь у каждого деньги, лишь вторичная мотивация», — напоминает Кэл. «У меня своя мотивация, и я оставлю ее при себе», — четко отрезает мужчина. Внезапно из динамиков доносится вездесущий голос идола. «Прошу всех участников собраться в большом зале для голосования!» Его клич, как всегда, проникает в самую душу, течет по венам вместе со страхом и ужасом. Наконец, мокрые, уставшие, вымотанные, по крайней мере я, мы оказываемся внутри новой и неизведанной части особняка. Среди других эту часть выделяют огромные панорамные стеклянные окна. Когда мы заходим внутрь, я сразу понимаю, что днем отсюда открывается обалденный вид на скалы, расположенные по другую сторону виллы. В центре большого зала размещен длинный обеденный стол с элегантными черными креслами. Хрустальная люстра-каскад прямо над ним создает драматическое освещение и, кажется, вот-вот упадет вниз и разобьется вдребезги. Я никогда не видела настолько роскошных интерьеров. Глаз цепляется за главную особенность зала – впечатляющий искусственный водопад, встроенный в единственную стену не из стекла и представляющий собой черную скалу, простирающуюся во всю высоту помещения. Все здесь выглядит чертовски мрачно, но также и притягательно. Я будто оказалась в эпицентре черной дыры и увидела то, что довелось лицезреть единицам. Темные, драматичные тона с элементами черного мрамора и натурального камня. Все это сочетается с различными зонами. Пространство организовано на разных уровнях с лестницами, ведущими на верхние этажи. Это не реалити-шоу, а какой-то эксклюзивный клуб, частное развлекательное пространство. На языке вертятся слова «роскошный публичный дом», но я стараюсь об этом не думать. В центре обеденного стола возвышается идол, уже знакомый мне светящийся столб, очевидно, другой, не тот, что на пляже, но очень похожий. Столб, как и первый, покрыт цветными абстрактными проекциями. Остальные участники уже ждут нас, расположившись в креслах. На их лицах читается нетерпение. Все так взволнованы перед голосованием или натерпелись на своих испытаниях. Интересно, а у нас у всех было одинаковое задание или нет? Одна из незнакомых мне девушек нервно теребит прядь черных волос. Здоровяк Маркус демонстративно отворачивается от меня, а сладкий блондинчик без маски бросает в мою сторону многозначительный взгляд. Немного непривычно видеть настоящие лица запертых в шоу, хотя далеко не все из присутствующих сняли свои маски. Но так хотя бы будет проще запомнить всех по именам. «Мисс Хейс, мистер Торнтон, мы вас заждались. Прошу вас занять ваши места за столом». Голос идола разносится по многоуровневому залу. Его металлический тембр заставляет меня поежиться. Заняв свое место, я еще раз внимательно оглядываю участников без масок. Лица многих покрыты гарью и копотью. У пары девушек порвана их маскарадная одежда. Ни у кого больше я не вижу стертых в кровь запястий, а это значит, что шибари испытания досталось только мне. На моем личном игровом планшете обновились карточки, и теперь я могу видеть их лица, имена и прозвища, которые они выбрали для участия в шоу. Ловлю взгляд симпатичной блондинки, распознавая в ней ту самую эльфийку, Киру, которая завязала со мной разговор перед началом всего этого трэша. Ее губы дергаются в дружелюбной улыбке, и только сейчас я замечаю, что весь ее рот и костюм измазан шоколадом, словно ее испытание было связано с этим лакомством. Я даже не сразу узнала ее, поскольку ее волосы также измазаны в чем-то по текстуре, напоминающем шоколадную пасту. «Спасибо, что не в дерьме, идол. А может...» «Фу, нет. Надеюсь, что это шоколад». Я улыбаюсь Кире в ответ, хоть и сжимая под столом кулаки, напоминая себе о том, что я не должна здесь никому доверять. Возможно, она специально пытается казаться милой, чтобы потом воткнуть мне нож в спину ради выигрыша в этом тупом шоу. Кэллум опускается напротив меня. Его голова гордо поднята, плечи широко и уверенно расправлены. В отличие от других участников, он выглядит так, словно у него есть иммунитет от выбывания из игры или скоропостижной смерти. Либо так и есть, потому что он владелец этого маскарада, либо он просто привык держать маску победителя и бога, даже если все определенно катится в ад. «Добро пожаловать на первое голосование!» Мы все вздрагиваем от очередной волны уже родного и зловещего эха. «Каждый из участников прошел первое испытание. Кто-то прошел его успешно, кто-то провалил. Наблюдавшие за вами параллельно оценивали происходящее в комнатах. Я объявлю три кандидата на выбывание. Первого выберет система на основе показателей испытания. Второго определит общее голосование через ваши планшеты. У вас будет 3 минуты, именуемыми балаганом, для того, чтобы высказаться и убедить других участников именно в том, что его кандидат – персонаж с деструктивной и опасной ролью искусителя. Именно искусители будут мешать вам выжить и пройти игру до конца, поэтому в ваших интересах избавляться именно от них. Третьего на вылет номинирует лучший участник по оценке зрителей. Лучший участник также обладает иммунитетом и не может быть изгнан с шоу. Он гарантированно в безопасности на сегодняшнем голосовании. Я нервно выдыхаю. Стоит мне лишь представить, что стадо извращенцев без имен наблюдало за происходящим в комнатах греха. Мне нужно просто об этом не думать, не представлять это. Иначе можно просто сойти с ума. Это настолько грязно и мерзко. Люди уже устали получать удовольствие от простых фильмов, шоу и даже от контента с плашкой 18+. Им нужна иллюзия управления другими людьми. Они хотят ощущать себя кукловодами, и не только. Ведь страсть к наблюдению за другими людьми во время интимных моментов – это диагноз. сжимая подлокотники своего стула с бархатистой обивкой. На экране идола появляется мое лицо с красноречивой надписью «Лучший участник». Мой взгляд немедленно скользит по лицам других игроков. Все смотрят на меня так, словно готовы сжечь заживо. Сначала меня не ударило током, теперь я еще и лучшая участница избрана. Что за черт происходит? У меня такое ощущение, что создатели шоу специально хотят, чтобы я привлекла внимание всех, и меня просто убили как главную и удачливую выскочку. Я ненавижу внимание. Хочу быть тенью, слиться в толпе участников и незаметно дойти до конца. Но это уже невозможно. Все взгляды прикованы ко мне, черт возьми. И если не сегодня, то при первой же возможности меня заголосуют и выпрут из этого ада. Сдается мне, чтобы я попала в еще больший ад. Вопрос, что будет после, если честно, не дает мне покоя. «Система выбирает Маркуса Рида», — оповещает идол. «Пока расклад слишком идеален для меня. Хоть малейший шанс того, что Маркус уйдет и освободит пространство, меня несказанно радует, потому что в списке желающих придушить меня его имя явно первое». Маркус кривит лицо и складывает руки на груди, занимая закрытую и оборонительную позу. Он слегка дергается в узком для его огромной туши кресле. Лицо мужчины бледнеет. «У вас есть 3 минуты на то, чтобы обсудить происходящее на испытаниях в общем разговоре. И 30 секунд у каждого, чтобы выдвинуть участника на голосование. Подсказка. Деструктивная роль искусителя у того, кто устроил пожар. Это и было его заданием на этот кон. Время балагана начинается прямо сейчас». На экране появились уже знакомые мне часы. И я вновь ловлю себя на мысли о том, что часы – символика семьи Торнтон, а значит, Кайлом слишком сильно палится в том, что именно он за этим цирком и стоит. «Итак, давайте восстановим события этой ночи». Молодой симпатичный парень берет на себя роль лидера, задавая тон обсуждению. Я невольно залипаю на необычном цвете его глаз, а не ореховые, с зеленоватым оттенком. Еще одна отличительная черта – короткий и тугой хвост на затылке. «Лично я с моей партнершей проходили испытания, связанные с отключением от реальности. Когда очнулись, вся комната уже была в дыму». «Быстро ты себя отбелил, приятель! Мы даже пикнуть не успели!» — встревает в разговор мужчина, которого я охарактеризовала для себя лысым. В карточке его имя значится как Зак Томпсон. «Да, очевидно, здесь победит тот, кто лучше всех заговаривает зубы!» В дебаты вступает та самая рыжая девушка, пережившая электрический удар. А она достаточно быстро пришла в себя. Хотя я не знаю, возможно, ток идола какой-то специальный, сильно травмирующий в моменте, но без продолжительных последствий. «Предлагаю не спорить, а обратиться к базе данных, которую нам предоставляет идол», — пытается угомонить всех Кира. «Тут есть база?» — высокомерно вскидывая бровь, подает голос Кэллум. По его взгляду я понимаю, его удивление неискреннее. Ему, черт подери, лучше всех известно, что тут есть база. Он палится на таких мелочах. Тоже мне актер. «В информациях об участниках мы можем найти список вещей каждого. Я про те 3 вещи, которые каждый взял на остров. Я уже проделала эту работу за вас и всех просмотрела. Зажигалка была у Маркуса, у меня и Авроры». Кира кидает на меня извиняющийся взор. «Последняя вполне могла устроить пожар, но у нее иммунитет, поэтому ее давайте исключим из этого списка, чтобы не тратить время». «Черт, все могут посмотреть список того, что я взяла на остров?» «Да, я взяла зажигалку. Это подарок моего отца, и я взяла ее как оберег. Ну и рассуждала логически. На острове мне может понадобиться нечто, что может мне быстро развести огонь, если удастся сбежать с территории потенциального дурдома. Короче говоря, я схватила ее инстинктивно. Я не использовала ее, даже не доставала. У меня руки чешутся проверить, на месте ли она, но это будет слишком наигранно и подозрительно». «Времени для обсуждения слишком мало. Я уже выставлен на голосование. Будет справедливо, если мы выставим тебя». Маркус обращается к Кире. И мне кажется, каждый раз, когда он издает звуки, его мерзкие слюни брызжут во все стороны. «Я нашла эту зажигалку на полу, когда искала запасной выход!» Вновь встревает в разговор рыжая, что была измучена электрошоковым ударом. Она демонстрирует всем присутствующим маленькое ружье, поджигая его нажатием кнопки. Глаза Киры округляются, но я не могу понять, насколько это искренние или поддельные эмоции. «Твое?» – тут же спрашивает у девушки один из сидящих рядом участников, внимательно отследивший ее реакцию. А тут и профайлером можно быстро стать. Формат игры заставляет пытаться прочитать лица, и это какой-то отдельный язык, сложнее китайского. «Не я устроила пожар! Если вы меня уберете в первый же кон, это будет ошибкой!» Пытается защититься Кира, но тем самым подтверждает, что зажигалка принадлежит ей. «Что ж, по-моему, все очевидно!» Маркус выдыхает с облегчением, явно ощущая, что отвел от себя подозрение. «Нам придется выставить и убрать тебя. Улика на месте преступления не падает там случайно». Кира кидает жалобный взгляд на меня. Кажется, ее тонкие белоснежные волосы вот-вот выпадут от ужаса, что зарождается внутри нее. Я должна защитить ее. Тем более я прекрасно знаю, что виновата не она, а Кэллум. «Прежде чем вы будете голосовать, я должна вам кое-что рассказать», — подаю голос я, хоть мне это и стоит всех сил. «О Кэллуме Торнтоне, о моем партнере по испытанию». «Валяй, выскочка с иммунитетом», — пренебрежительно хрюкает кто-то со стороны. «Как лучше, именно его я выставлю на голосование. И не просто выставлю, а я призываю и агитирую вас изгнать именно его». Мой голос не дрожит, не трепещет. Я четко намерена отомстить Торнтону за все. В первую очередь за то, что посмел вырвать из меня этот проклятый оргазм, за который мне до сих пор стыдно. Я не хочу смотреть в его глаза до конца шоу. Не хочу, чтобы нас ставили в пару. Еще одного такого испытания я не выдержу. «Я знала его до этого шоу», — продолжаю я, ощущая на себе испепеляющий взор Кэллума. «Мы с этим мужчиной учились в одном университете. В итоге я единственная из вас, кто оказался здесь не по своей воле. И я точно знаю, что именно Кэллум стоит за этим шоу. Он тот, кто дергает нас всех за ниточки. Он – идол!» Мой голос надламывается, и я нахожу в себе смелость встретиться с его взором. «Это провокация. Вам решать, хотите ли вы вестись на детские манипуляции». Торнтон накидывает балаган покровительственным взглядом. Взгляд Кэллума обжигает меня, словно раскаленное железо. Я чувствую, как воздух между нами густеет, наполняясь невысказанными словами и подавленными эмоциями. Кэллум сидит напротив, его поза излучает вызов и превосходство, но я замечаю, как подрагивают его веки. Единственный признак того, что он тоже не так невозмутим, как хочет показать. Зал для голосования кажется слишком тесным для нас двоих. Каждый вдох дается с трудом, словно кислород превращается в патоку. Ненавижу то, как уверенно он держится, как небрежно опирается спиной на кресло, будто это нерешающий момент для всех нас. Но еще больше я ненавижу то, как предательски замирает мое сердце, когда его глаза встречаются с моими. Между нами пропасть из предубеждений, но что-то необъяснимое продолжает притягивать нас к друг другу, словно два противоположных полюса магнита. В этом странном танце отторжения и притяжения есть нечто фантастическое, запретное, удушливое и неимоверно горячее. «Время балагана закончилось. Вы все приступаете к голосованию на своих личных карточках». Вездесущий голос идола проходится по залу раскатом сокрушительного грома. Кэллум даже не успевает ничего сказать в свое оправдание или опровергнуть мое предположение. Но выглядит так, словно моей речи многие поверили. От гордости и ощущения власти мою грудную клетку буквально разрывает на части. Я начинаю понимать, почему игра в оборотня была так популярна в детских лагерях. Она чертовски затягивает, когда понимаешь, что манипуляциями, словами ты можешь развернуть ход игры в любую сторону. А это нелегко. Но когда это получается, и тебе верят, даже несмотря на то, что каждый за столом настроен по отношению ко мне настороженно, тебя переполняет адреналин и шквал эмоций. Время замирает, пока я роюсь в планшете. На экране высвечивается таблица с фотографиями претендентов на выбывание. Мой палец застывает над экраном планшета, а в голове пульсирует только одна мысль. Мне стоит убрать Кэллума, представляющего для меня реальную психологическую опасность, или Маркса, явно видящего меня в качестве мишени для игры в дартс и несущего физическую опасность. Поднимаю взгляд, ощущая на себе невероятную тяжесть из чужих ожиданий. Кэллум смотрит прямо на меня. Его взгляд обжигает. Ему даже не нужно касаться меня, чтобы опалить. Он знает. Мой выбор решающий. На планшете появляется фраза. Сообщение от идола. Все участники уже сделали свой выбор. У вас осталось 10 секунд. От вашего решения зависит все, Аврора. Подумайте хорошо, прежде чем его сделать. 10, 9. Воздух в зале становится таким плотным, что трудно дышать. Мой голос, голос обладательницы иммунитета, определит все. Пальцы Маркуса нервно постукивают по столешнице. Ему стоит взять уроки самоконтроля у Торнтона, ведь тот даже брови не ведет. Делаю глубокий вдох и нажимаю имя. Маркус. Секунда тишины, и механизм приходит в действие. Холодный голос идола эхом разносится по залу. Маркус Рид покидает проект. Я чувствую, как мое сердце замирает, когда массивная фигура Маркуса вдруг теряет опору. Его огромное тело, все эти 2 метра мышцы силы, на долю секунды зависает в воздухе, словно в насмешку над законами физики. В его расширенных глазах мелькает что-то похожее на недоверие, будто он до последнего считал, что это просто игра. Время растягивается, как жвачка. Я вижу, как его пальцы судорожно цепляются за край стола, костяшки белеют от напряжения. Но гладкая поверхность предательски ускользает. Здоровяка буквально затягивает невидимую бездну, расположенную под ним. Но это не длится долго. Секунда, и человека нет. Нет! Хриплый крик разрезает тишину, и в следующий момент Маркус проваливается в зияющую черноту. Тьма поглощает его целиком. Там, где только что сидел живой человек, теперь лишь пустота. Девушка справа от меня давится воздухом. У нее явно начинается приступ асфиксии. Кажется, ее зовут Эмма, и я хорошо запомнила ее среди фотографий участников, поскольку у нее необычная внешность. Смуглая кожа и платиновые волосы, заплетенные в африканские косы. Контраст внешности впечатляющий. Кто-то от шока даже роняет планшет. Звук удара о пол кажется оглушительным в звенящей тишине. «Что там? Он просто исчез?» – подает голос Джессика. «Там дыра или что-то вроде того?» «Она закрылась. Сейчас здесь просто пол», – подводит итог один из соседов Маркуса. Я смотрю на Лили, жену Маркуса, ту самую лисицу, пострадавшую от кары идола на пляже, и чувствую, как внутри все сворачивается от боли. Она зажимает рот обеими руками, словно пытаясь удержать рвущийся наружу крик. Ее плечи содрогаются в беззвучных рыданиях, а по щекам катятся слезы, оставляя влажные дорожки на бледной коже. Она только что потеряла мужа. Из-за меня. Я несу зло. Я разрушаю все, к чему прикасаюсь. Мне хочется отвернуться, спрятаться от этого зрелища, но я не могу. Я должна смотреть. Должна помнить, что мой выбор имеет последствия. Реальные, жестокие последствия. Я могла выбрать Кэллума и спокойно попрощаться с ним, а, возможно, и закончить эту безумную игру, если он действительно является главарем этого маскарада. Кто-то пытается приобнять Лили, но она отшатывается, вжимаясь в стул, как будто хочет, чтобы ее кресло тоже провалилось в пропасть. Ее глаза, полные невыразимой боли и ненависти, встречаются с моими. В них нет обвинения, только бездонное отчаяние человека, потерявшего самое дорогое. Маркус отчасти заслужил этого. Он бы убил меня, если бы Кэллум не спас. Но как человек, неоднократно терявший близких, я понимаю Лили. Самое ужасное – неизвестность. Она, да и все мы, даже не понимаем, куда исчез Маркус. Его будут пытать, убьют и разберут на органы. Любой из нас может быть следующим. И ответа на то, что после, у нас нет до тех пор, пока мы в игре. Решающий голос против Маркуса внесла Аврора. Проклятье, меня еще и сдали. Тишина в зале давит на уши. Кажется, даже воздух становится плотным от напряжения. Я чувствую на себе взгляды остальных участников, настороженные, оценивающие. Теперь они знают, на что я способна. И я сама это знаю. Я перевожу взгляд на Кэлма. На его виске пульсирует голубоватая жилка. Он смотрит в пустоту, где секунду назад был его главный соперник на выбывание, и лицо его остается абсолютно нечитаемым, непроницаемым, холодным, совсем не таким, как во время поцелуя со мной. Мы все понимаем, это не спецэффекты, не постановка для рейтингов. Маркус действительно исчез, и каждый из нас может стать следующим. Холодок ползет по моей спине, когда механический голос идола бесстрастно объявляет. Участник номер 6 выбыл из игры. А мы с вами продолжаем. Все, кроме Авроры Хейс, Изабеллы Росси, отвоевавшими для себя VIP-условия, отправляются в общую комнату. Их напарники также награждены отдельными мужскими спальнями без камер. В любой момент вы можете быть лишены привилегий. Остальные участники делят общее пространство до следующих испытаний. Специально обученные тени проводят победители в их приватные спальни. Как только идол завершает свою речь, в большой зал входит несколько человек, облаченных в синие мантии. Их лица скрывают плотные золотые маски, не дающие ни малейшего шанса разглядеть их внешность. Эти ужасающие безликие тени выглядят как дементоры, пожиратели душ, охраняющие эту безумно красивую и смертельно опасную тюрьму. Теперь нас 14. Но сейчас эта цифра звучит как приговор. Несмотря на хороший старт, я вряд ли дойду до финала. Украдкой смотрю на оставшихся игроков. В их глазах тот же вопрос, что пульсирует в моей голове. Кто будет заживо погребенным под стол следующим? Кэллум откидывается на спинку своего кресла, и я замечаю, как его плечи едва заметно расслабляются. Но почему-то от этой миссии становится только тревожнее. Механический голос идола разносится по комнате, приказывая нам разойтись. Я чувствую на себе тяжелые взгляды остальных участников, когда высокая тень ведет меня в отдельное крыло здания. Коридоры особняка выполнены в минималистичном стиле. Мое внимание цепляется лишь за пол, напоминающий шахматную доску. Я где-то читала, что это масонский символ, хотя не уверена, что знаю, кем они являются. Представители тайных обществ, зачинщики жертвоприношений, кучка безумцев. Все это не важно, когда на карту поставлена жизнь и правда Алиами. Мои шаги эхом отдаются в пустом коридоре, пока остальные плетутся к общим спальням. «Я не поняла, почему ей достались такие жирные условия?» доносится до меня разговор участников. «Надеюсь, ты понимаешь, что ты следующий уйдешь под землю?» От злобного шипения моих соперников кровь стынет в жилах. Радость от заселения в комнату без камер не будет долгой. К тому же нет никаких гарантий, что там их нет. Как долго я смогу наслаждаться тепличными условиями? Осознание приходит незамедлительно. Недолго. Скоро мне наступит конец.